Ева поёрзала на сиденье. «А я думала, вы собираетесь сегодня в театр или куда-то в этом роде. Свяжусь с ним, скажу, чтобы он не покупал билеты». «Я пока не знаю, были ли у Рорка какие-нибудь планы», — замялась Ева. «Справлюсь у Сомерсета на этот счет». «Черт, ну хорошо, ладно». «Это так великодушно с вашей стороны, сэр». Довольная, Пибоди вынула из кармана сотовый телефон, чтобы позвонить брату. Они застали Ратса в Бру за созерцанием тарелки с чем-то напоминавшим недожаренные мозги. Он мельком взглянул на Еву, когда она опустилась на стул напротив него. «Это, говорят, яичница, только я не могу понять, почему яйца не желтые. Должно быть, сад серых кур». «Во-во!» Ратса удовлетворился ответом и снова ткнулся в тарелку. «Ну что там, Даллас, поймала тех ребят, которые замочили наладчика?» «Нашла кое-какие ниточки, за которые можно потянуть. А ты добыл что-нибудь?» «Значит, короче, в тот вечер наладчика никто не видел. Ну, нормально, ничего особенного. Он по вечерам никуда не выходил». «А Поки? Да ты знаешь, Поки, он приторговывает наркотиками, если достаточно нашибает в долг на закупку и предлагает девочек на улице. Не думаю, что мы с Поки знакомы лично». «Ну, с Поки все нормально, хотя вообще-то себе на уме. Так вот, он рассказывал, как у него в тот вечер шло дело на улице. Плохо шло. Холодно было жуть как. Слишком холодно, чтобы кому-то хотелось трахаться. Но ему перекрыли краны с деньгами, и пришлось шляться по улице, чтобы заработать на отдачу долгов. Ну и энто он увидел недалеко от лавки наладчика автофургон. Хорошенький такой, новенький». Ну, оттого прикинул, что кто-то ошивается в тех местах, ищет развлечения. Но в фургоне никого не было видно. Ну, Поки подумал, что водила ведь наверняка вернется, а может, захочет быстренько перепихнуться. А тут и он. Рация поковырялся вилкой в яичнице и сделал попытку изобразить из себя ловкача. «Я сказал Поки, что ты захочешь получить сведения, и если они окажутся существенными, ты ему заплатишь». Ева сделала вид, что поверила. «Может, ты уж мне сам расскажешь, а я деньги передам ему через тебя?» Рац оживился. «Точно, так удобнее. Ну вот, значит, Поки сказал, что это была какая-то из моделей Эрнстрим. Черный, классно выглядел, на нем была система электрошоковой защиты. Он знает, потому как попытался влезть внутрь. И того словил удар током. Ну так вот, он стоял, приплясывал и дул на руку. Обжегся и тут услышал какой-то шум». «Что за шум?» «Не знаю, ну вроде вопили, что ли, потом шаги». Поки спрятался за угол, чтобы не подумали, что он хотел того вскрыть фургончик-то. Ну и увидел двух малых. У одного на плече был большой мешок, а другой нес что-то похожее на ружье. Ну, типа того, что бывает в видеофильмах. Ну и вот, они кинули мешок в фургон, а мешок глухо так бухнул. Потом они сели в кабину и уехали». Ратце подел вилкой еще один кусочек яичницы и запил ее какой-то мочевидной жидкостью из стакана. «Я сейчас сидел здесь и думал, не позвонит ли тебе, а ты тут как тут. Может, в том мешке был наладчик? Они его из лавки вынесли, потом прикончили, утопили в реке. Могло ведь так быть?» «Поки не запомнил номерной знак на фургоне?» «Не, Поки не такой уж крутой, и у него тогда рука болела от ожога. Потом он уже не вспоминал о фургоне, пока не появился с расспросами о наладчике». «Значит, черный фургон Airstream?» «Да, с электрошокером». «А, еще вспомнил. Он сказал, что видел в фургоне пульт управления фейерверками. Весь в кнопочках. Вот еще почему он подумал, а не забраться ли ему внутрь. Он ведь иногда сбывает электронику и немного разбирается в этих штуковинах». «Ну, прямо солидный гражданин этот Поки. А что? Ходит на выборы и все такое. Так как, Даллас, насчет неплохая ведь информация, а?» Ева вынула из кармана $20, сказав: «Если эта информация даст что-нибудь, получишь еще 20. Теперь скажи, что ты знаешь о службе наладчика в армии?» Двадцатка исчезла в одном из карманов грязного пальца Рацу. «В армии? Ну, чем он там занимался? Он тебе когда-нибудь рассказывал об этом?» Говорил, но мало, раз другой. Как-то мы с ним поддали, Поки прилично набрался, и в разговоре, не помню, в связи с чем, сказал, что во Вьетнаме он снял много целей. Он рассказывал, что военные называли их целями, потому как у них, у военных, не было мужества называть их народом. Вообще он сурово говорил о военных. Говорил, что отдал службе все, и она все отняла у него, что когда ему кинули деньги под конец, он забил болт на армии, на копах тоже, на ЦРУ и на президенте США, мать его. Но он говорил так только под мухой. Трезвый он об армии, ничего не рассказывал. «Ты что-нибудь слышал об Аполлоне или о Кассандре?» Раца почесал в затылке, пытаясь вспомнить. «Кассандру знаю. Это девица из Пикабу, которая танцует на столе. У нее сиськи, как арбузы». Ева покачала головой. «Я имею в виду нечто другое. Поинтересуйся в округе, Раца. Но интересуйся осторожно. И если что-то узнаешь, больше не раздумывай, звонить мне или нет. Сразу свяжись». «Заметано. Однако я того не потяну оперативные расходы». Ева поднялась, сунула ему еще $20 и предупредила. «Не транжирь мои деньги». На выходе из Бру Пибоди начала слух прикидывать свои задачи. «Я начну поиск среди фургонов Airstream по номерам регистрации Нью-Йорка и Нью-Джерси. Потом...» «Проклятие! Ты только посмотри на это!» Ева ринулась к своей машине и стукнула кулаком по искореженному капоту. На нем кто-то намалевал чем-то красным большую хмурую рожу. «Нет, ты только посмотри! Никакого уважения к муниципальной собственности, какой бы она ни была!» Пибоди кашлянула, с трудом заставив себя изобразить на лице нечто вроде осуждения. «Это ужасно непристойно, сэр! Сержант, что это за ухмылочка?» «Нет-нет, это вовсе не ухмылочка. Это я нахмурилась, возмутилась. Это справедливое возмущение. Лейтенант, мне обследовать территорию на предмет баллонов с пульверизаторами?» «Заткнись!» Разъяренная Ева забралась на сиденье, и Пибоди, пока открывала дверцу, наконец позволила себе усмехнуться. «Я затыкаюсь», — пробормотала она, — «и все, всегда делаю это исправно». Ева включила двигатель, все еще кипят возмущения. «Закончим смену в моем домашнем кабинете. Пропади я пропадом, если припаркую эту уродину в служебном гараже, и весь участок будет бессовестно ржать над ней». «Это меня устраивает. У вас еда получше. Кроме того, не буду видеть, как Макнап отбивает чечетку», — согласилась Пибоди. «Ты узнала адрес Лизбет Кук? Следи, чтобы мы успели вовремя свернуть. Я не хочу объезжать весь этот квартал». «Есть, сэр. Нам как раз по пути. Может, позвонить ей, договориться о встрече?» «Нет, нагрянем неожиданно». Так оно и получилось. Было видно, что Лизбет не готова к сюрпризам. Однако присутствие духа она не потеряла. «Я не буду разговаривать с вами без своего адвоката», — заявила она, открыв дверь. «Позовите его, если вам есть что скрывать», — ответила Ева. «Мне нечего скрывать. Я дала вам показания, прошла беседу в офисе обвинителя, подписала заявление. Я не обязана больше отвечать ни на какие вопросы». «Раз все в законном порядке, вам не стоит беспокоиться по поводу разговора со мной, если, конечно, то, что вы изложили в показаниях, не ложь», — спокойно произнесла Ева. Глаза Лизбет вспыхнули, подбородок чуть выдвинулся. Ева поняла, что самолюбие этой женщины оказалось верной мишенью. «Я не лгу и всегда настаиваю на честности по отношению ко мне. Честность, верность и уважительность. В противном случае вы убиваете. Мы это уже установили». Во взгляде Лизбет что-то дрогнуло, но она тоже сжала губы, и глаза ее вновь стали холодными. «Что вам нужно?» «Всего несколько вопросов. Мне нужно закрыть ваш файл, а я привыкла всегда быть аккуратной. Вы включаете аккуратность в ваш список необходимых достоинств?» Лизбет отступила назад, пропуская их в квартиру. «Предупреждаю, если вы начнете задавать не относящиеся к делу вопросы, я вызову своего представителя и выдвину обвинение в преследовании». «Пибоди, возьми себе на заметку. Никаких преследований, мисс Кук», — отметила лейтенант. Ты мне что-то не нравишься, Пибоди».